Поль Анри Феваль. «Лондонские тайны». Перевод с французского. Издательство «Оранта». Москва. 1991 год. Библиотека зарубежного детективно-приключенческого романа XIX века. Романом Поля Анри Феваля «Годы жизни» 1817-1887 «Лондонские тайны» к русскому читателю возвращается неизвестное произведение нашей переводной литературы. Определить жанр этого романа вряд ли возможно, поскольку он вмещает в себя отчасти и детектив, хотя и без привычного расследования, и приключения, хотя и без погони, и любовно-романтическую интригу, связывающую воедино все хитросплетения сюжета. Жизнь красавиц лондонской аристократии причудливо переплетается здесь с кознями и преступлениями классических злодеев, стремящихся влиять через своего злого гения на жизнь Лондона, на суше и на море, в Англии и в Австралии, в старых замках и под землей, в Шотландии и даже на острове Святой Елены действуют многочисленные герои романа, представляющие разные слои английского общества первой половины XIX века. Если вы один из тех людей, которые рады скоротать вечер другой в таверне «Короны» с почтеннейшим капитаном Пэдди О'Креном и красавицей Сюзанной, неизвестно каким образом оказавшейся рядом с грязными и грубыми посетителями, или проследить загадочную судьбу богатейшего и влиятельнейшего из людей высшего света маркиза Риосанто, или проникнуть вместе с благородным Франком Персевалем в тайну подземелья Крюсского замка, где его сестра гадит, и прочее, прочее, тогда смело раскрывайте книгу и начинайте читать. Часть первая. В трущобах. Глава первая. Таверна Короны. В один из воскресных ноябрьских вечеров в чистой комнате таверны под вывеской Короны сидел добрейший капитан Пэдди О'Крен. На столе перед ним стоял громаднейший стакан его любимого грога. Капитан Пэдди был человек примечательный. Будучи громадного роста почти в 6 футов и имея 6 дюймов толщины, он был одет в синий фрак с черными пуговицами и в лосиные панталоны. На своих громадных ногах он носил полушелковые чулки и широкие башмаки, неизвестно когда чищенные. В противоположном углу комнаты сидел другой посетитель, мужчина лет под 40, медленно потягивающий из стакана подслащенное сахаром вино. Глаза его были неподвижны и смотрели вдаль. Физиономия его с первого взгляда вызывала у наблюдателя симпатию, а в ней проглядывало спокойствие и уверенность. Посетитель был известен в таверне под именем слепого Тиреля. Время от времени хозяйка таверны, мистрис Борнетт, оставляла место за буфетом и подходила к капитану Пэдди перекинуться с ним несколькими словами. Капитан Пэдди был, что называется, завсегдатаем таверны. Кроме этих личностей, в комнате, или лучше сказать, в растворенных ее дверях, стояла еще одна особа, более всех остальных, обращавшая на себя внимание. Это была служанка. Если бы она жила в те времена, когда художники давали хорошую плату натурщицам, она могла бы, наверное, скопить целое состояние, ибо красота ее ослепляла. Лицо, выражавшее спокойствие, близкое величию, напоминало красоту античных статуй. Большие волны длинных черных волос, спадая на ее полуобнаженные плечи, как бы выделяли во всей ее фигуре грациозный стан. Огромные, будто переполненные тяжелым прошлым глаза, с трудом смотрели вокруг, не находя ни в чем интереса. При взгляде на служанку, помимо восхищения, сразу возникала невольная мысль, как могла она оказаться здесь, среди грязных столов и стульев, грубых и никчемных людей, так не идущих ко всей ее внешности и манерам. В другой комнате, предназначенной для черного люда, собралось человек около 20. По грязным костюмам их можно было принять за лодочников. Громко разговаривая, они стоя пили джин —